Глава вторая. Порой стоит остановиться. Одна из изолированных комнат замка гильдии «Второй шанс». Долина небесных столпов. Вцепившись в горло, бездна начала рвать ногтями собственную плоть. Шея горела от боли, но это оказалось в десятки раз менее мучительно, нежели ощущение скользящих под кожей насекомых, заживо пожирающих твою плоть. Хрипя и задыхаясь, девушка около минуты жадно хватала ртом воздух, прежде чем эхо очередного видения начало отступать. А в затуманенных глазах шаманки появилась осмысленность. Тяжело дыша, Диана сплюнула на пол кровь, но после секундной заминки обратила взмахом руки алое пятно в комок грязи. Собственные способности научили девушку не только ценить кровь, но и бояться оставлять ту без присмотра. Приподнявшись, девушка даже не попыталась встать на дрожащие ноги. Вместо этого села и откинулась на стену. Подтянув к груди колени и обхватив их руками, бездна уронила на них голову. Именно в этой позе шаманка лучше всего переносила следующую фазу отката. Вслед за накатившей волной слабости Диану начало знобить и трясти. Тело с огромной неохотой расставалось с уровнем, которым пришлось пожертвовать в качестве платы за внеочередное, уже третье за сегодня видение. Впрочем, даже болезненная ломка в костях оказалась не самой большой платой. Тяжелее всего было очистить собственный разум. Бездна проживала не случайный кусочек чужой жизни, а ее финал. За прошедшие дни она испытала, каково это быть разрубленной на части, сожженной на костре и даже утопленной. Но все это меркло на фоне самого страшного – быть заживо сожранной насекомыми. Чувствовать, как те вгрызаются в мозг, постепенно сливаясь с ним и беря под контроль. Возможность видеть будущее оказалась величайшим даром, но для бездны она обернулась пыткой. Тем не менее, даже сейчас, едва приведя себя в порядок, она приготовила новую каплю крови. Скверна – не та сила, которую можно использовать без последствий. Главный вопрос в том, кто с этими последствиями столкнется. На этот раз роковой жребий достался Алисе. Девушке удалось пережить бойню, но лишённая возможности сопротивляться или бежать, она стала идеальным сосудом для расползавшейся силы чумы. Сквозь свежую рану на животе беспощадной я отчетливо увидел, как бурлит и разрастается средоточие скверны. Долю секунды во мне теплилась надежда обернуть процесс вспять. Но хватило одного взгляда через панель истинного искусства, чтобы понять. Алиса обречена стать носителем скверны. Заражено больше половины организма. Выжечь скверну равносильно убийству самой Вечной. А это только ухудшит ситуацию. Алиса прошла точку невозврата. И если оборвать достигший пика процесс перерождения, я только наврежу, ослабив будущую форму девушки. Единственное, что мне оставалось, поддерживать и направлять мутацию. Придется потерпеть. Печать палача не работала, так что я не мог забрать боль Алисы. Мои слова не прибавили девушке уверенности. Даже с искалеченными ментальными способностями я все острее ощущал, как ту окутывает ужас. Но в итоге она нашла в себе силы на едва заметный кивок. Единственная слабость, которую она себе позволила, — закрыть глаза. Вцепившись зубами в начавшую отрастать культю руки, оставил на той ряд кровоточащих проколов. Прежде чем алые капли успели сорваться, вытянул обрубок над животом Вечной, щедро орошая вспоротую плоть и бурлящие в ее недрах средоточие скверны. Заражение ускорилось, но вместе с тем я взял его под частичный контроль. Ведь вместе с кровью в тело беспощадной попали и ткачи. Влившись в кровоток, мелкие помощники значительно усилили мою способность воздействовать на аватару Алисы. Если невозможно извлечь скверну, следует создать достойный сосуд. От испытанного на старине постенария с отметинами внутри тела пришлось отказаться. Алиса в разы слабее греха, и подобную метаморфозу может не пережить. Причем речь шла не о плоти. В этом плане Вечная весьма живучая, чего нельзя сказать о разуме. За масками воинственных валькирий и кровожадных варваров скрывались простые люди, толком не испытавшие за свою жизнь никаких серьезных потрясений. Взяв за основу собственную модификацию, создал внутри Алисы подобие резервуара. Его способность поглощать, накапливать и хранить скверну в изолированном пространстве идеально подходила для ситуации девушки. Вопреки человеческому облику, Вечная являлась Муррией, и в ее теле скрывался ряд соответствующих модификаций. Мое внимание привлекли скрытые в кончиках пальцев когти, способные выдвигаться как у кошек, но лишь по одному желанию хозяйки. Подвести выводные протоки к когтям оказалось несложной задачей, но даже так я не стал задействовать все пальцы, ограничившись указательным. Подобное разграничение может избежать случайного заражения противника. Тело Алиаса с готовностью принимало изменения, но видимых улучшений это не принесло. Плоть продолжала разрушаться, причем с нарастающей скоростью, не в силах выдержать силу скверны. Пришлось подходить более радикально к решению проблемы, взявшись за весь организм. Укрепление костей, напитка мышц, закалка кожи. Прошелся лишь по базовым структурам, ограничившись самым важным, но даже так пришлось потратить почти четверть часа и сотню ОИ. Серьезные траты, но и результат того стоил. Стоны боли стихли, а девушка провалилась в спасительную дрему. Аватар девушки продолжала перестраиваться, но система закрепила новый статус вечный. Алиаса Алиса. Принадлежность вечная. Уровень 100. Раса — человек-полукровка. Субраса — Мурия, второй грейд. Призвание — Баюн, профессия — Бард. Класс — Вестник Чумы. Клан — Беспощадные, должность — Алая Тень. Фракция, несущая скверну, должность — Песнь Чумы. Состояние Алисы стабилизировалось, но я не остановился. Завершающим штрихом ее метаморфозы стало нанесение клейма. Ткачи выгрызли мой личный символ на внутренней части ребер девушки, точно напротив ее сердца. Изначально метка просто усиливала труды ремесленника, но по мере прохождения дороги мастеров она обрела куда более интересные свойства. После клеймения создавалась прочная связь между творцом и творением. Заклеймённое оружие не способно высвободить против меня весь свой боевой потенциал. При определенных условиях я даже мог повредить собственное творение на расстоянии. Отчасти метка работала как с живыми, так и не с очень живыми существами. Правда, пока я успел ее испробовать лишь на местном, но весьма высокого калибра, старине По. Сию секунду уплотить в жизнь амбициозную идею не удалось. Метка, толком не оформившись, начала расползаться и терять форму. Пришлось подстраиваться. Попытка укрепить клеймо нанесением новых слоев лишь оттягивала ее разрушение. Пришлось импровизировать. Живой ритуал. Пластина в моей груди хранила в себе часть знаний дубля, в том числе и ряд рун. Раньше мне уже попадался на глаза узор, с помощью которого можно усилить контроль над пленниками. С третьего раза мне удалось вписать руну в клеймо, но вся конструкция едва держала форму. Наверняка я допустил ряд ошибок, которые не мог заметить, а следовательно и исправить. Сейчас бы не помешал бонус от мастерской с ее благословлением, но увеличение шанса на успех в любом ремесле на 30%, но приходилось работать с тем, что есть. Создана метка «Сателлит». Ограничение только для носителей чумы. Свойства для сателлита. Невозможно стать чумой или скакуном чумы. Усиление контроля над силами скверны. Свойства для хозяина. Отображение информации о сателлите. Усиление контроля над силами скверны. Входящий урон от сателлитов минус 30%. Способ снять метку. Убийство хозяина. Допустимое использование сторонних сил. Дополнительно. В случае смерти от рук хозяина сателлит теряет 1% показателя случайной характеристики. Штрафы в случае многократных смертей суммируются. В случае убийства хозяина штрафы аннулируются. Скрытое. Моментальное уничтожение метки. Все характеристики сателлита минус 5%. Эффект носит постоянный характер. В случае уничтожения метки ее прежние эффекты развеиваются. В случае уничтожения метки повторное клеймение невозможно. Система по достоинству оценила попытку создать нечто новое, дополнив память живого ритуала новым узором. Причем в списке отмеченных сателлитов, помимо Алисы, числился и пожиратель плоти По. Метка греха требовала обновления, но для меня это не составит труда. Несмотря на необычное расположение на внутренней поверхности черепа, я легко мог дополнить клеймо, использовав ткачей. Возможно, весь апгрейд займет всего несколько минут. Вновь проверив состояние Алисы, остался доволен. Метка не просто стабилизировала состояние девушки, но и лишила ту возможность стать чумой или скакуном, что было очень важно. Единственный минус — для поддержания каждого сателлита требовалась ежемесячная подпитка средоточием скверны. На нынешнем этапе я мог позволить себе лишь 4 сателлита, но это максимум, к которому я не хотел прибегать, ведь в таком случае придется пожертвовать самым грозным оружием. Одно средоточие следовало обязательно хранить для ситуации сродни облаве фантомов посреди столичного тракта. Поток мысли оборвала пока еще тупая, но спешно нарастающая боль в животе. В моем состоянии игры с кровью оказались довольно опасны, причем потери хитов и замершая регенерация — далеко не главные проблемы. Самым страшным оказался начавший брать свое голод. Именно он вонзился ледяной пятерней внутрь и принялся сжимать кишки, требуя нового подношения. Даже с поддержкой десятков пожирателей я едва сдерживался, чтобы не вцепиться зубами в Алису. Истощенному телу требовалась не эфемерная подпитка от фамильяров, а настоящая пища — плоть. Сделав глубокий вдох, я невольно втянул запах Алисы. Поначалу в нос ударил дурманящий аромат крови, но его быстро перебил смрад разлагающейся и искажающейся плоти. Несущая скверну не лучшая пища, даже для себе подобных. Нужно как можно скорее вернуться в обитель. Вырвавшись из оков наваждения, без особого труда подхватил беспощадную щупальцами, после чего быстрым шагом направился прочь из города. С нынешним показателем силы вечная оказалась практически невесомой, так что двигался я относительно быстро. Но чем дольше я шел, тем менее отталкивающей выглядела мысль приобщиться к каннибализму. Сил Акари и сердца волка, помноженных на мой самоконтроль, едва хватало. Пришлось подстраиваться. Я воззвал к тысячам крохотных слуг. Получив приказ, искатели и пожиратели устремились обратно к скрытой в моей груди колыбели Парии, только для того, чтобы распасться на отдельные элементы. Десятки созданий гибли ежесекундно, причем каждый из них делал это по собственной воле. В глазах насекомых изначальный подобен истинному Богу и миру. Он — источник и смысл их жизни. С подобной идеологией для них отдать ради меня жизнь — величайшее благо. Вот только даже с подобной поддержкой мне едва удавалось держаться. Нужно как можно быстрее вернуться в обитель. Мысль без сомнений правильная, но в моем положении ускориться не вышло. Окутанный роем насекомых, я брел по опустевшим улицам Таргурии. Довольно неоднозначный образ. Встреть я сам подобного прохожего, предпочел бы держаться подальше. До разлома подобный внешний вид вызвал бы банальное любопытство, но не сейчас. Именно в таком виде меня и застал лев. Получасовой отсрочки едва хватило, чтобы я выбрался за пределы городских стен. Впрочем, запасной план с бегством не пригодился. Беспощадно не подвел, обошлось без необдуманных поступков с его стороны. «Думаю, дальше я и сам справлюсь». Отведя взгляд от Алисы, покоившейся на щупальцах чуть позади меня, лев сосредоточился на мне. Стоит отдать главе беспощадных должное. На оценку ситуации и адаптацию под нее у того ушло не больше пары секунд. Единственной фразой он прощупывал почву и вместе с тем мог вернуть подчиненную, обойдясь без обвинений. Самый простой способ избавиться от напряжения — вернуть Алису. Вот только пойти на этот шаг я не мог. Хотела того сама Алиса или нет, но в ближайшее время ей придется стать моей гостьей. Уже сейчас она опасна и способна заразить забвением. В моем присутствии болезнь подавляется, сосредоточившись в теле носителя. Без сдерживающего фактора девушка превратится в живое биологическое оружие. Проблема наверняка решится после завершения мутации, но до того момента я не мог оставить Алису без присмотра. Несмотря на необходимость завершить квест Мор, я не планировал необдуманно выпускать на волю забвения. За последнее время расплодилось слишком много источников болезни, которые находились вне моего прямого контроля. Во время боя Алиса получила особую рану. Временное пребывание в моем доме сумеет решить эту проблему. Проявленной заботы лев не оценил, но оно и понятно. Слишком уж туманно звучало объяснение. Впрочем, это лишь жест доброй воли и благодарность за помощь. Девушка может вернуться и с тобой, но и за последствия в таком случае придется отвечать тебе. Повинуясь моей воле, оковы, сдерживавшие силы забвения внутри Алисы, немного ослабли, отчего аура болезни стала понемногу просачиваться за пределы тела. Внешне, для незнающего человека, это не особо бросалось в глаза. Просто сама атмосфера становилась немного давящей. «Ты в курсе, что говоришь загадками?» Улыбнувшись, лев словно невзначай отступил на шаг, а в его левой руке блеснула склянка, которую Вечный ощутимо сдавил. Поначалу я не придал этому зелью особого значения. Даже с учетом вредоносности зелий, Рыжий мог закрыть глаза на эту опасность из-за волнения о сестре. Но имелась и еще одна интересная деталь. Одновременно с просочившейся аурой камень в кольце на его руке начал темнеть. Этого следовало ожидать. В конце концов, лев — глава гильдии, в которой состоит Алиса. Даже если система и не выдала ему всю информацию о подчиненной. Но хоть какие-то крохи он сумел получить, при этом сделав правильные выводы. «Твоя правда. Скажу проще. От клейма слуги чумы она уже не избавится. По крайней мере, я не знаю способа обратить процесс. Единственное, чем я могу помочь, так это его немного контролировать и направлять». «Хорошо». В подтверждение догадки, лев относительно спокойно воспринял мои слова, даже стал менее напряженным. «В таком случае придется тебя попросить присмотреть за Алисой. Дождавшись моего кивка в ответ, он продолжил. «Что насчет точки?» «Ты выполнил свою часть сделки, я выполню свою», — сказал именно то, что он и хотел услышать. Но пары безликих слов явно недостаточно, чтобы окончательно успокоить льва, так что пришлось добавить подробностей. «Подготовка к ритуалу займет некоторое время, думаю, от 2 до 6 часов. После я попытаюсь отправиться на землю. Если готов дать клятву, то сможешь почувствовать в обряде, но только ты. Даже если лев готов доплатить, я не собирался пускать в обитель толпу чужаков». «Хорошо», — ментально согласился Вечный. «Что нужно будет делать?» «Можешь остаться в качестве стороннего наблюдателя, или же стать одной из батареек для ритуала. Создание врат на землю — энергоемкий процесс. Да, напомню, что не даю никаких гарантий. Даже маленький шанс куда лучше, чем его полное отсутствие». Рыжий отреагировал на предупреждение куда спокойнее, чем я ожидал. Видимо, он несколько переосмыслил мои силы и возможности после финального боя в Таргурии. «А что, если найдутся еще люди, готовые дать клятву? У Точки есть 2 близких друга в гильдии. Уровень выше 90-го. По статам также никаких проблем. Так что обузой они точно не станут, как и болтать лишнего». Мотив Рыжебородова был предельно прозрачен. Парень всеми силами пытался увеличить шансы на успех ритуала. Качественный и количественный прирост батареек наверняка скажется в лучшую сторону на всем процессе. Но пойти на этот шаг я банально не мог. Прежде чем ступить на территорию обители, льву придется дать клятву, свидетелем которой станет сама смерть. За столь высокую честь придется заплатить репутацией, а это довольно ценный ресурс, которым не стоит разбрасываться. Заслужить одобрение сестер слишком сложно, тем более существовала высокая вероятность, что мой способ ее тратить сравним с забиванием гвоздей микроскопом. Ведь даже торговец информацией ставил репутацию с высшими сущностями в 1 000 000 раз выше, нежели простое золото. Имелся небольшой соблазн воспользоваться старой лазейкой, создав групповую клятву. Нечто схожее мне удалось провернуть с Феником и его группой во время приема в стаю. Вот только излишние заигрывания и уловки наверняка не доведут до добра. «Только 1 человек. Кто именно, решать тебе?» «Репутация со смертью +1. Текущий статус 3». Растущая благосклонность младшей сестры — серьезный повод для радости, особенно в сложившихся обстоятельствах. Правда, сама системка воспринималась не только как награда, но и предупреждение. Получи лев иной ответ, и реакция серой госпожи могла оказаться кардинально противоположной. «Тогда пойду я», — столик разочарования ответил Рыжий. «Если это возможно, я хотел бы отправиться вместе с тобой на ту сторону». «Думаю, это не лучшая идея. Я не был уверен в успехе одиночного перемещения, что уж говорить о прыжке на землю с попутчиком». «Понял». А вот тут Вечный не особо удивился. «В таком случае я буду ждать». В руке парня появилась серебристая монета, которую тот отправил в полет щелчком пальцев. Угроза от предмета не ощущалась, так что, повинуясь моей воле, одно из щупалец легко поймало кругляш. На деле предмет оказался артефактом персонального призыва с жесткой привязкой к 1 человеку. «Для активации просто сожми монету посильнее», — подсказал глава беспощадных. «Эффект призыва длится 1 минуты. Если я к тому моменту не откликнусь, то можно попробовать еще раз, чуть позже. После успешного перемещения артефакт выгорит». Вечный явно намеревался продолжить разговор. Видимо, рассчитывал узнать больше деталей о плане спасения сестры. Но это уже не входило в мои собственные планы. Контролировать голод становилось все сложнее, а поток насекомых практически иссяк. В итоге просто кивнул беспощадному, обозначив конец разговора, и побрел в сторону границы города. Останавливать меня никто не стал. Миг, когда я оказался в пристанище, походил на глоток свежего воздуха для едва не сдохнувшегося человека. Тело невольно расслабилось, ощутив хлынувшую отовсюду энергию. Секунды позже, словно опомнившись, аватара начала с огромной скоростью поглощать разлитую вокруг кровь. Столь мощная подпитка вывела замершую регенерацию на новый уровень. Организм обновлялся с ужасающей скоростью, возрождая жизнь. Правда, процесс вышел несколько грязным. Поврежденная и успевшая восстановиться плоть начала бурлить, словно на ту плеснули кислоты. Кожа и мясо исчезали целыми пластами, но не для того, чтобы упасть на землю. Отторгнутая масса моментально поглощалась и перерабатывалась ткачами. Собственные ткани перерабатывались, становясь идеальной подпиткой. Обнаженная плоть, оголенные нервы. Процесс, без сомнений, болезненный, но, находясь в пределах обители и под опекой омута боли, я мог себе его позволить. Пристанище значительно расширяло возможности проклятых. Почувствовав, что голод отступает, первым делом скрыл собственное присутствие. Вожак, опора, на которой держится вся стая, так что лучше им не видеть меня настолько потрёпанном состоянии. Да и помимо подрыва общего боевого духа не стоило забывать о собственной безопасности. Сейчас я слишком уязвим. Вопреки огромному соблазну погрузиться в личные покои, взялся за Алису. Состояние девушки постепенно стабилизировалось, но это не означало, что я мог оставить ее посреди обители. Ожившая лоза, повинуясь моей воле, ловко подхватила вечную и начала сплетать вокруг той кокон. Через это магическое подобие капсулы я с легкостью смогу отслеживать состояние девушки и при необходимости усиливать ее подпитку. Естественно, одними альтруистическими мотивами мой поступок не ограничивался. Даже став частью разносчиков чумы, Аляса оставалась чужаком. Слишком опасно давать ей свободу в пределах обители, ведь та одновременно является как козырной картой проклятых, так и нашей слабостью. Убедившись, что кокон действует именно так, как я задумал, наконец-то взялся за собственное исцеление. С поддержкой пристанища процесс в разы ускорился. Теперь до полного восстановления обеих рук требовалось всего 20 минут. Правда, столь взрывная скорость регенерации требовала большего контроля и подпитки. Без должных ресурсов извне организм начнет переваривать самого себя. Благо, с этим не возникало проблем, благодаря скотобойне, которые ежеминутно рождались и гибли десятки крыс, передавая через пожирателей все необходимые ресурсы. Интересный момент. Лапа монстра восстанавливалась без каких-либо штрафов, разве что на нее уходило больше ресурсов. В целом, мелкая неприятность и не более того. Особенно на фоне проблем с глазами. Ок у зверя и мертвеца требовался час. Сроки возросли, но вновь терпимо. А вот с демоническим глазом дела обстояли куда хуже. Даже с внешней поддержкой тот сохранил статус полностью уничтоженного. Попытка воспользоваться системой истинного искусства и влить в глаз ОИ провалилась в зародыше. Вместо увечья или иных знакомых отметок я видел лишь черное пятно, на которое никак не мог воздействовать. Лишь переключившись на пустую глазницу, удалось добиться хоть какого-то результата. Система выдала таймер с отсчетом до восстановления демонического ока. Вот только вместо цифр он отображал знак бесконечности. Неплохо. Пусть мне и не удалось вернуть утерянное. Сам факт отклика системы давал надежду. Обладая должной силой и ресурсами, наверняка удастся справиться с этой проблемой. В отличие от тела, ментальные силы даже с подпиткой обители восстанавливались куда медленней. Запас ОИ также оставался неудел, ведь я банально не знал, куда их вливать. Попытка воздействовать на мозг пусть и дала результат, но тот оказался слишком слаб. Куда выгоднее сделать акцент на восстановление аватары. Возможно, сон смог бы стать отличным лекарством, но я физически не мог воспользоваться этим способом. Оставалось полагаться на отдых. Попытка выкинуть из головы лишние мысли и погрузиться в медитацию с треском провалилась. Эффект опустошения после встречи со старшей и сестер постепенно сходил на нет, и в голове роилось слишком много мыслей. Потеря бессмертия обязывала выкладываться на полную, используя каждую свободную секунду. Правда, сейчас это больше мешало. Впрочем, мой покой был нарушен спустя минуту. Лиэль легко прошла сквозь созданный обителю искажающий барьер, призванный скрыть меня от собственных союзников. «Ты наконец-то избавился от цепей, мешавших в полной мере раскрыть твой потенциал». На лице малышки замерла счастливая улыбка, в то время как голос переполнял неподдельный искренний восторг. «Старшая преподнесла тебе воистину бесценный подарок». Звучит как сарказм. В отличие от черноглазой, я не испытывал бурной радости. «Бессмертие — не более чем костыли, призванные помочь сделать первые шаги в Теллуре, медленные и неуверенные. Невозможно создать прочный фундамент на временной опоре. В дальнейшем она будет больше мешать, сковывая развитие», — пожала в ответ плечами Ультионис. В словах девочки имелась определенная логика. Остров, ставший вопрос выживания, действительно заставит выкладываться на полную. Правда, будь на то моя воля, предпочел бы остаться без столь серьезного стимула. Спорить с Лиэль — дело бесполезное, и на эту тему еще и опасное. Ультионис жестко следовала своему главному правилу — приобретение силы любой ценой. Излишнее негодование с моей стороны может спровоцировать малышку на разного рода действия. В итоге я решил просто сменить тему. «Это так легко почувствовать?» «Если не знать, что именно ищешь, то заметить потерю бессмертия сумеют лишь единицы, по-настоящему могущественные существа». Подойдя к кокону с Алисой, местная провела по древесной оболочке рукой, после чего одобрительно кивнула, и уже тише добавила. «Неплохой потенциал». «Грехи входят в их число?» «Сила грехов напрямую зависит от покровителя партнера. Думаю, сейчас мои братья и сестры не заметят твоего перерождения, по крайней мере, если им не дать подсказку». Словно наслаждаясь игрой, малышка не давала понять, угрожает она или просто делится информацией. «А что насчет тебя?» «Мое тело рождено из твоей плоти и крови. Кроме того, нас связывают отношения хозяина и слуги. Это весьма крепкая и интимная связь. Даже наш простодушный гулам рано или поздно также заметит эти изменения. Впрочем, возможно, он уже в курсе, просто не придал им особого значения. Последнее время он только и делает, что крутится вокруг собственного истока». «Приятные новости. Ведь совет проклятых — последнее место, в котором должны узнать о моей смертности. Общая кровавая атмосфера собраний и моя неоднозначная репутация убийцы собратьев опасны сами по себе. А ведь стоило учитывать присутствие дубля. Этот человек слишком опасен. Помимо смертности, пустота преподнесла еще один дар. Ультионис находилась в приподнятом настроении, так что стоило этим воспользоваться и попытаться выудить информацию. Мне выпал шанс обрести ее осколок. Есть мысли на этот счет? Грех ответила лишь хищной ухмылкой, резко контрастировавшей с милым личиком ребенка. Впрочем, черным глазам этот детский оскал подходил. Даже сейчас Лиэль не планировала напрямую вмешиваться в мой выбор. Впрочем, ее реакция оказалась красноречивее любых слов. «Я услышал тебя». «Я верю, что хозяин примет верное решение». Вновь в тоне малышки звучало одобрение. Кроме того, вслед за словами последовал поклон. Весьма любопытный жест со стороны греха. Ведь та скорее предупреждала, нежели выражала свое почтение. Лиэль признает лишь пустоту. Иной выбор недопустим, по крайней мере, если я намеревался оставаться ее хозяином. Неприятный укол, но, откровенно говоря, его даже нельзя назвать шантажом. Малышка никогда не скрывала собственных мотивов. Ей требовался сильный и решительный покровитель, во имя которого она готова не только терпеть боль, но и пожертвовать собственной жизнью. За наше недолгое знакомство грех несколько раз находился у самой грани. Но у этого имелась своя цена. Хозяин Ультионис попросту не мог проявить слабость. То, насколько может оказаться хрупкой связь между грехом и проклятыми, я уже видел. Ирия, поддавшись пыткам, пошла против заветов слуги, нарушив тем самым негласное табу, после чего моментально получила удар в спину. Учитывая, что Лиэль не только один из последних рубежей обороны обители, но и часть моего образа как главы совета, ее потеря равносильна попытке спровоцировать остальных проклятых. Я попросту не имел права лишиться ее поддержки. В любом случае, для начала поговорю с Полосом об идоле. Даже в таких условиях я не стал списывать со счетов запасной вариант. В конце концов, он также обладал серьезным потенциалом. Лиэль, словно почувствовав ход моих мыслей, молча покинула пределы барьера. Видимо, мне отдавали время все обдумать. Отыскать гнола в пределах обители не составило труда. Как и мысленно до него дотянуться. Сказывалась поддержка пристанища и малые расстояния. Шаман, в отличие от греха, обошелся без словесных игр и туманных намеков. Услышав вопрос об идоле, он сходу перешел к сути. Если верить легендам, то среди паства единого и раньше появлялись идолы. Причем одновременно этот титул могли носить лишь трое, по одному на каждую из ипостасей Верховного Бога. В теории идолы обладали исключительной властью и находились даже выше столпов каждого из направлений – жречества, духовенства и воплощений. В то же время именно из них и брали свое начало идолы. Даже не зная о том, какие именно блага способен преподнести осколок, в его уникальности и силе я не сомневался. Даже туманных намеков Полоса оказалось достаточно, чтобы понять, потенциал идола выходит далеко за рамки обычных осколков. До пустоты тот, естественно, не дотягивал, но вместе с тем он не угрожал сожрать меня изнутри. Правда, прежде чем я всерьез успел задуматься над выбором, Полос развеял все сомнения, в категоричной форме высказавшись против инициации нового осколка. «Будучи воплощенным, ты, как никто иной, достоин стать одним из идолов, но не сейчас. За то время, что в тебе теплятся силы единого, ты успел взрастить прочный фундамент и обрел подходящий осколок, единение с Богом, создав связь с нашим покровителем. При правильном подходе, со временем он сумеет переродиться в идола. Пойдя по более быстрому пути и взяв новый осколок, ты обретешь статус, но он не будет иметь ничего общего с единым». Предостережение Полоса звучало разумно. Идол действительно не имел связи с единым. Скорее всего, этот осколок был рожден из извращенной веры обезумевшего Гунгуна. Кроме того, воспользовавшись методом Полоса, я не только сохранял расположение Бога, но и экономил седьмой слот под осколки. Единственная, но оттого не менее значимая загвоздка, Гнол весьма поверхностно представлял себе, как именно стоит заниматься прокачкой единения с Богом. Отголоски наставлений предков и собственная интуиция — вот и все, на что полагался сам Гнол. В итоге его советы ограничивались ежедневными молитвами, принесением обетов и сжиганием даров на алтаре. Имелся небольшой намек на создание личного артефакта-проводника, но и тут приходилось гадать. Стоит обратиться за советом к Киззаре или ее сестре. В крайнем случае придется искать Бера. С положением последнего тот просто должен знать куда больше об идолах. Учитывая, что идол остался не у дел, я фактически лишился выбора. Остальные осколки пусть и имели ряд плюсов, точно не стоили испорченных отношений с Лиэль. Азарт попросту не дотягивал потенциалом до фаворитов и помимо этого мог подвести в самый неподходящий момент. А бедствие и жертвенник обладали не меньшими подводными камнями при меньшей выгоде. В итоге все свелось к пустоте. Свыкнуться с этой мыслью оказалось на удивление легко. Вопреки рискам, я и сам склонялся именно к этому варианту. Теллура всегда была справедлива, стремясь к балансу во всем. Этот путь без сомнений опасней, но и награда будет под стать. Стоило принять окончательное решение, и от сомнений не осталось и следа. Тем не менее, инициировать новый осколок не стал. Перед принятием пустоты следовало основательно подготовиться. Внутри моей искры уже имелись червоточины пустоты, но это состояние слишком сильно отличалось от полноценного слияния. Для начала следовало максимально восстановиться и набраться сил. Первым делом прервал медитацию посреди обители и перебрался в личные покои. Самые опасные повреждения и голод были взяты под контроль, так что сидеть на месте больше не имело смысла. Крохотный мирок, скрытый в теневом подпространстве, обладал рядом неоспоримых преимуществ, главным среди которых являлось изменение хода времени. Правда, имелись и недостатки. Прежде всего, это касалось отсутствия подпитки кровью. Раньше это не казалось чем-то важным, но именно по этой причине мне поначалу пришлось восстанавливаться за пределами покоев. Лучше поздно, чем никогда. Вход в подпространство выглядел как едва различимая теневая сфера, витавшая над сердцем обители. В условиях полумрака постороннему человеку будет сложно активировать незримый ключ, ведь для этого требовалось прикоснуться к пустоте на высоте пары метров. Возможно, мне удастся напрямую переместить туда кровь. Для начала приказал Лазе оплести теневую сферу, после чего пустил по побегам кровь. Задумка оказалась удачной, и столь ценный ресурс стал наполнять подпространство. Правда, учитывая малые размеры ветвей, поток крови пришлось выкручивать на максимум, отчего растение приобрело багровый цвет. Преображенная лоза не просто привлекала внимание, она словно кричала, что в ней сокрыто нечто важное. Впрочем, этот побочный эффект трудно назвать критичным. Если враг сумеет добраться до сердца обители, над которым и находился вход в личные покои, их сохранность будет далеко не самой главной из моих проблем. Внешние модификации сферы, как выяснилось спустя пару секунд, сказались и на внутреннем мирке. Раньше я перемещался в заполненное тьмой пространство, лишённое каких-либо видимых границ, которое при необходимости заполнялось теневыми иллюзиями. На этот раз я оказался внутри сферы, окутанной тончайшими алыми нитями. Примерно так должно выглядеть ночное небо, если сплести звезды в единую паутину, а привычное сияние сменить на алый цвет. Несмотря на отсутствие прямого контакта с кровью, мне казалось, что я был в нее полностью погружен. Пусть погружение в алую ванну выглядело куда эффективней, кровавая аура мирка постепенно становилась более густой и сильной. Видимо, до полного насыщения подпространства потребуется немало времени, но для начала и этого хватит. Повреждения восстанавливались в автономном режиме, так что я сосредоточился на иных аспектах. 23 таланта, 120 очков характеристик, внушительный запас, но иссяк он на удивление быстро. Начал с прокачки телосложения, сразу столкнувшись с неприятным открытием. Преодолев рубеж в 1500, характеристика перестала выдавать награды за каждые 50 очков. Теперь требовалось вдвое больше. Доведя телосложение до 600, мне удалось получить системное уведомление. Наградой послужило новое свойство для экзоскелета. Теперь хитин увеличивал очки здоровья. При максимальной прокачке экзоскелета базовый показатель будет удвоен. Правда, речь шла только о хитах, идущих от телосложения. Бонусные 1500 здоровья, добытые иными путями, останутся не у дел. Впрочем, это было мелочью на общем фоне. Даже сейчас, имея не полностью освоенный экзоскелет, я получал вместо 6000 очков здоровья чуть больше 9,5. Весомый прирост, в значительной степени повышавший выживаемость. А ведь это была всего лишь одна из характеристик хитина. Экзоскелет. 60 из 65. Показатели за 1% и 60% экзоскелета. Броня плюс 2,6, 156. Масса тела плюс 1%, 60%. Показатель здоровья от телосложения плюс 1%, 60%. Игнорирование стрелкового урона плюс 67%, 40%. Игнорирование урона в ближнем бою плюс 34%, 20%. Игнорирование стихийной магии плюс 0,2%, 12%. Шанс получить кровоточащую рану минус 0,17%, минус 10%. Шанс получить критический урон минус 0,15%, минус 9%. Шанс получить калечащий удар минус 0,15%, минус 9%. Шанс проигнорировать оглушение плюс 0,1%, минус 6%. Игнорирование магии тьмы плюс 0,1%, 6%. Игнорирование магии света минус 0,09%, минус 5%. Полное игнорирование одномоментного урона, составляющего менее 0,54%, 3,2% от максимального здоровья. Регенерация ХП в секунду. 0,04%, 2,4%. В ближайшее время следует уделить больше внимания экзоскелету. Даже если не удастся получить новые параметры, то хотя бы ради прокачки уже имеющихся. Оставшиеся характеристики влил в силу, догнав показатель до 582 единиц. Серьезный показатель. Правда, это с учетом бонуса от порабощения, давшего дополнительную единицу к этому параметру за каждый взятый уровень. С талантами пришлось провозиться куда дольше. Общий запас в 23 очка лишь создавал иллюзию изобилия, а на деле пришлось серьезно поломать голову над тем, куда именно стоит вкладываться, а что отложить до лучших времен. Под последнюю категорию попали новые ветки и лепестки в древе талантов. Я решил сосредоточиться на улучшении того, что взял раньше. Для начала потратил больше получаса, просто перебирая все имеющиеся варианты. А их накопилось немало. Некоторые направления оказались попросту забыты или выглядели не очень полезно до потери бессмертия. Одним из недооцененных ранее вариантов оказались часы мертвеца. Изначально те лишь отводили на нет штрафы после перерождения в нежить. На более поздних этапах, по мере прокачки, шло усиление боевой формы немертвого. Раньше, имея в запасе бесчисленные перерождения, мне было жаль тратить очки талантов на это направление. Но теперь все изменилось. Меня Алькора трудно назвать слабым, но и до всесилия или непобедимости было очень далеко. Изучив расовые слабости, привычный мне стиль боя и уловки, даже один противник будет представлять серьезную угрозу. За примером далеко ходить не пришлось. Гунгун пустил в ход гнилую кровь, относительно дешевый материал, лишивший меня возможного источника регенерации в бою. Причем пожиратели не смогли поглощать не только испорченную плоть, но и загрязненную землю. А ведь фанатик далеко не самый опасный из моих врагов. Тот же Дубль наверняка сумеет использовать эти знания с большей разрушительной силой. Оказавшись загнанным в угол и расставшись с жизнью, тратить лик на банальное воскрешение на месте бесполезно. В лучшем случае удастся застать врага врасплох и победить единожды. В худшем противник успеет отреагировать и прикончит меня во второй раз, используя старую стратегию. В подобной ситуации оставалось возрождаться в обители или перерождаться в нежить. Даже слабейший из детей серой госпожи скелет выглядел весьма неплохо. Ведь помимо явных недостатков у того имелись и сильные стороны. Пусть мне придется адаптироваться к новому телу, это затронет и противника, тем самым сломав отработанную тактику. Следовало помнить и о другом важном моменте. Новое тело брало за основу изначальную оболочку, точнее, имеющиеся характеристики. Причем в зачет шли дух и интеллект, общее число которых практически достигало 500. После перерождения практически все накопленные очки автоматически перераспределятся между двумя-тремя параметрами недавно рожденной нежити. А ведь в форме нежити о себе давали знать проклятые кольца, раскрывавшие в полной мере собственную силу. Даже малый сет имел серьезные бонусы к выносливости, жизни и мане. При этом я мог искусственно увеличить общий пул характеристик. Древо талантов, договор 3. Ветвь, стойкость, лепесток, часы мертвеца. Ранг 4, базовый запас характеристик после перерождения плюс 5%. Ранг 5, базовый запас характеристик после перерождения плюс 7,5%. Ранг 6, базовый запас характеристик после перерождения плюс 10%. Дальнейшее улучшение часов оказалось закрыто. Тем не менее, это было только началом прокачки формы нежити. Следом я взялся за ее главный недостаток. После перерождения я получал случайную нежить, а в смертельной битве влияние рандома следовало сводить к минимуму. Ведь при должной неудаче вместо шанса на спасение я мог получить билет в один конец. Медленный зомби будет обречен в окружении воинов с заточкой на ловкость, а нематериального духа моментально развеет магический залп. Проблему частично решало зеркало мертвеца. Единственный ранее вложенный талант заменял полный рандом на выбор между двумя случайными формами. Лучше изначальной ситуации, но далеко от идеала. Лишь потратив еще 4 таланта, мне удалось добиться приемлемого результата. Древо талантов договор 3. Ветвь стойкость. Лепесток зеркало мертвеца. Ранг 2. При перерождении в нежить на ваш выбор будет предоставлено 3 случайные формы. Ранг 3. При перерождении в нежить на ваш выбор будет предоставлено 4 случайные формы. Поначалу прокачка лишь расширяла пул случайных вариантов, но на 4-м ранге талант претерпевал качественные изменения. Система предложила сделать выбор между 3 направлениями. Первое продолжало наращивать количество вариантов, попутно увеличивая шансы на получение более редких и скрытых подрас. В целом неплохо. Огромный пул во время выбора с высокой долей вероятности подойдет для многих ситуаций. Но решающее слово также оставалось за удачей. Второе направление предлагало снизить уже имеющийся пул на 2 формы, вместо этого открыв слот под редкие, а если очень повезет, то и скрытые подрасы нежити. Интересно, но здесь влияние рандома становилось еще выше, что мне совсем не подходило. Третий путь работал по схожей схеме, но теперь в обмен на 2 случайные формы я получал не более редкую, а ту, которую сам заранее выбрал. Именно то, что я и искал. В итоге провел обмен 2, доведя зеркало мертвеца до 5 ранга и получив 2 слота под статичные формы и лишившись 4 рандомных. Дальнейшая прокачка выглядела слишком дорогой, ведь для добавления 1 статичной формы потребуется приобрести 2 рандомные. В общем, накапливалось 3 таланта, так что я решил остановиться. Тем более для начала следовало разобраться с уже приобретенными слотами. Считалось, что немертвые обладали небольшим количеством подрас среди прочих видов. Естественно, это достигалось с помощью обращения иных рас в нежить. Иммунитетом к подобному преображению обладало не так уж и много видов. Даже такие существа, как големы, были подвержены воздействию некроэнергии. Точных цифр я не знал, но на форуме мелькали упоминания о десятках возможных подрас. Учитывая подобное обилие, для начала планировал лишь вскользь пробежаться по общему списку и, выбрав общее направление, заняться сбором информации за пределами обители. Навряд ли система расщедрится на полноценное описание всех имеющихся рас, перечисляя сильные и слабые стороны. Благо, у меня есть бестиарий. Весьма полезная книжка, добытая в Колизее, способна серьезно упростить поиск подходящего варианта. По крайней мере, мне так казалось. Открыв панель настройки форм нежити, та появилась уже на 4-м ранге зеркала мертвеца, я столкнулся с весьма скудным списком. Скелет, зомби и призрак. Вот и весь выбор. Без выполнения дополнительных условий, аналогичный набор предоставлялся при создании аватары. Базовый комплект, иначе и не скажешь. На фоне ранее доступного изобилия ситуация весьма неприятная. Правда, тому нашлось объяснение. Условно я мог выбрать или скорее воссоздать любую из рас нежити, но только после того, как сумею ее ассимилировать. Процесс освоения на деле был по-своему прост. Достаточно прикончить приглянувшегося немертвого и поглотить его искру. Имелся намек на возможность прокачки уже выбранной формы, но для этого требовалась дальнейшая прокачка лепестка. Доступные варианты — скелет, зомби и дух — являлись болванчиками, способными впитывать и ассимилировать поглощенные искры. В итоге я мог забить хоть все слоты скелетами, просто разной направленности. Ранее убитая нежить по понятным причинам в зачет не шла, так что сейчас мне было попросту не из чего убирать. Правда, система не стала ставить в безвыходную ситуацию. В случае гибели до выбора и ассимиляции того или иного вида я пройду через случайное возрождение, словно вовсе никогда не прокачивал зеркало. Закончив с наращиванием сил в форме мертвеца, взялся за не менее важный момент — выход из состояния немертвого. Сейчас я мог нарастить живую плоть поверх мертвого костяка лишь с поддержкой обители. В иных условиях я банально не осилю столь энергоемкую метаморфозу. В целом меня не особо заботило, сколько именно придется находиться в шкуре мертвяка. Проклятые недалеко ушли от нежити в плане репутации. Главная проблема заключалась в ином. Не сумев вернуться к жизни в течение нескольких часов, я отправлюсь на перерождение. Учитывая потерю бессмертия, собственная выживаемость имела высший приоритет. Предпочел потратить несколько очков талантов сейчас, дабы сохранить больше ликов в будущем. Благо, для этих целей имелся подходящий лепесток. Древо талантов – договор. Ветвь – стойкость. Лепесток – тяга к жизни. Ранг 1. Принесите в жертву смерти 100 существ. Уровень существ не может быть ниже вашего. 70% получаемого опыта также становится данью смерти. Тягу к жизни, как и зеркало мертвеца, можно было прокачивать в нескольких направлениях. Между собой те не конфликтовали, а напротив взаимодополняли друг друга. Правда, учитывая быстро скудеющий запас очков талантов, приходилось убирать. Возможность приносить в жертву смерти существ ниже собственного уровня сходу отбросил. Несмотря на явную пользу, я не видел особой разницы между убийством монстров одного со мной уровня и теми, что находились на парочку ниже. Возможно, со временем, когда твари будут в разы сильнее, мое мнение изменится, но не сейчас. Другое направление влияло на количество сжигаемого опыта. Сейчас в горнило смерти уходило 70%. Экономия дополнительных 10%, пусть и интересно, но не более того. В итоге сделал выбор в пользу третьего пути, снизившее общее число жертв до 95. Пусть сейчас эффект, откровенно говоря, слаб, но я планировал его и дальше прокачивать. Понятное дело, что если в моих силах убить 95 тварей, то и прикончить сотню не должно составить труда. Главный вопрос — окажется ли рядом достаточное количество живых существ. Благо, даже на этот случай у меня будет запасной вариант, а именно активация узора Уробороса. Татуировки на руках неплохо усиливали регенерацию, причем выводя ее на достаточно высокий уровень, чтобы голый костяк обрел новую плоть. Вот только скорость процесса целиком и полностью будет зависеть от величины текущего долга перед смертью. Вытянуть с помощью узора всю сотню долга — выполнимая, но весьма опасная задача. Самое меньшее, мне придется ставить на кон все резервы организма. Дальше следует действовать экономней. Одна лишь ветка, завязанная на форму нежити, отняла практически половину имевшихся талантов. Талика внимания перепало и оскверненной крови. Пусть в последнее время я старался лишний раз не пускать в ход собственную кровь, в бою той проливалось изрядное количество, отравляя тем самым врагов. Первым делом прокачал истощение, усилив эффект замедления. Снижение скорости могло переломить даже самую безнадежную схватку. Возможно, это не позволит победить, но уж точно даст шанс отступить. Древо талантов — единение. Ветвь — оскверненная кровь. Лепесток — истощение. Ранг 2 — замедление на 12 секунд, длительность 20 секунд. Ранг 3 — замедление на 13 секунд, длительность 20 секунд. Скромный прирост в 1% за ранг с лихвой компенсировался возможностью стакать эффект при повторном отравлении. Из минусов — концентрация, отвечавшая за максимальное количество стаков, улучшилась всего на один раз. Дальнейшая прокачка оказалась закрыта. Древо талантов — единение. Ветвь — оскверненная кровь. Лепесток — концентрация. Ранг 3. Максимальное число стаков отравления — 5. В целом, 5 стаков — цифра приличная. Но до прихода в Таргурию дела обстояли еще лучше. После встречи с пустотой я лишился 2 браслетов с расовыми бонусами, как раз и влиявшими на концентрацию. Получается, что сейчас, после улучшения таланта, тот стал даже слабее, чем во время драки с Гунгуном. Весьма неприятный момент, особенно учитывая, что пострадали не только браслеты. Недавно созданная броня, как и обувь, также пришли в негодность. Их максимальный показатель защиты и прочности опустился до однозначного числа. Теперь экипировка выполняла лишь декоративную функцию, просто прикрывая тело. Правда, эта потеря меня не особо волновала. Пусть и номинальная стоимость брони превосходила браслеты, от последних пользы было не меньше. Учитывая возможность добыть более высокоуровневые расходники, я мог создать новую экипировку с более высокими базовыми показателями. А вот с предметами, имеющими расовые бонусы, дела обстояли куда хуже. Пускать под нож собственное тело, особенно в нынешнем положении, я не собирался. А относительно добычи ресурсов среди сородичей, идею следовало держать в уме, как минимум на роль донора. Уже сейчас имелась парочка неплохих кандидатов. Наверняка потребуются особые расходники, возможно, добытые из самих проклятых. Теория походила на правду, но имела один серьезный недостаток. Практически все мои работы содержали частичку проклятого, мою кровь. Возможно, проблема в том, что другие компоненты брали ведущую роль, или требуется поискать донора на стороне? Остальная экипировка, вроде оскала или кандалов проклятого, пережили влияние пустоты с куда меньшими потерями. Под удар попал только текущий показатель прочности, так что эти предметы подлежали полному восстановлению. Закончив с проверкой экипировки, вновь взялся за таланты. Причем в очередной раз, пересматривая доступные древа, ветви и лепестки, сумел найти кое-что интересное. Оскверненная кровь, обоюдоострый меч, используя который урон получает как враг, так и сам проклятый. На ранних этапах потеря хитов выглядела куда большей проблемой, нежели сейчас. Тогда в этом процессе неплохо помогла прокачка багровых рек, таланта, позволявшего не терять здоровье, если показатель достигал определенной отметки. Именно благодаря багровым рекам мне удалось прикончить лектора, огромную крысу каннибала в катакомбах Таргурии. Спустя пару часов не самого честного боя, еще до введения лепестка концентрации, мне удалось убить монстра, превосходившего меня более чем на 10 уровней. Без багровых рек я бы умер куда раньше лектора. Так что в свое время талант сыграл огромный вклад в мое становление. Я отлично помнил, в чем заключалась суть таланта, и понимал, что на нынешнем этапе он практически бесполезен. Так что, убирая кандидатов на прокачку, я лишь мельком скользнул по тому взглядам. Благо на этот раз мое внимание привлек едва заметный красный ореол вокруг самого лепестка. Развернув полное описание, я сразу нашел причину визуального эффекта. После разлома Теллура принялась избавляться от оков игровых условностей. Преображение системы затронуло самые разные аспекты, причем зачастую изменения имели не самый благоприятный эффект для игроков. Потеря вечности — наиболее яркий пример. Как оказалось, под раздачу попали и багровые реки. Запас крови внутри тела стал конечным. Откровенно говоря, система уже давно подбивала клинья к этой правке. С определенного момента я все неохотнее расставался с кровью. Поначалу все ограничивалось простыми дебафами, вроде временного снижения регенерации. Со временем проблемы нарастали. Тошнота, слабость, заторможенность сознания. С подобным набором побочных эффектов невольно прекратишь бездумно проливать собственную кровь. В итоге механика самого лепестка багровых рек оказалась полностью переписана, сохранив лишь изначальное название. Древо талантов — единение. Ветвь — оскверненная кровь. Лепесток — багровые реки. Ранг 1. Скорость кровотворения плюс 10%. С учетом новых реалий, талант выглядел весьма полезно и отлично подходил на роль замены. На этом вопрос можно было считать решенным, но система расщедрилась и на компенсацию, бесплатно прокачав еще один свежедобавленный лепесток. Древо талантов единения. Ветвь багровые реки. Лепесток тяжелая кровь. Ранг 1. Плотность крови плюс 10%. Новый лепесток изменял кровь на качественном уровне, сохраняя ее исходный объем. Проще говоря, там, где ранее требовались литры, при должной прокачке можно будет обойтись парой капель. Естественно, для столь серьезного качественного преображения потребуется потратить огромное количество очков талантов. Но даже на более ранних этапах я смогу рационально использовать оскверненную кровь. Имелся и альтернативный вариант, в котором система ничего не меняла, оставляя талант в его изначальном виде. Учитывая его бесполезность, подобный выбор выглядел бы очень странно. Так что я без лишних раздумий согласился на обновление, после чего поднял багровые реки до 2-го ранга, увеличив скорость кровотворения на 20%. В древе дыхания столь радикальных изменений не оказалось. Ну, или я их не приметил. Зато нашлось несколько новых направлений. Больше всего заинтересовала способность не поглощать, а кристаллизовывать искры. Кристаллы души — ходовой товар с весьма широким спектром использования. Чаще всего их применяли призыватели, создатели големов и артефактов, порой в алхимии и ритуалистике. В целом, с реализацией подобных расходников проблем не возникнет. При необходимости они даже могли заменить энергетические кристаллы. Правда, при этом придется закрывать глаза на потерю КПД. Столь обширная сфера применения имела и обратную сторону медали. Во время кристаллизации искры душа зачастую получала серьезные повреждения. В итоге расходник серьезно терял в качестве. Проблема решалась несколькими способами. От банальной прокачки таланта до помощи из внешних источников, таких как подходящие классовые или профессиональные навыки, артефакты или же союзники. Комбинация нескольких вариантов также допускалась, а возможно и поощрялась. Пусть я и не планировал заниматься торговлей кристаллами души, решил освоить этот талант. Возможно, кристаллизованную искру будет проще слить с предметом экипировки. В моем послужном списке как ремесленника имелся один уничтоженный щит — цепная свора. Уник с неплохими показателями не пережил слияние с ранее захваченной искрой Цербера. Далее шло самое разветвленное и вместе с тем затратное древо — рой. Будучи приобретенным, Оно изначально не входило в список базовых древ, но даже так ему приходилось уделять должное внимание. В первую очередь прокачал одноименную ветвь Рой, увеличив тем самым базовый объем синтезируемой биомассы. Одновременно с этим я получил доступ к созданию более сложных структур насекомых. Теперь те смогут принять до 4 сложных сегментов за раз. Уделил внимание и гнездам. Потратив 2 таланта, расширил их общее число в улье до 3. Сейчас собственным домом, а значит и возможностью самостоятельно плодиться, обладали лишь рабочие. Сразу назначать тот или иной вид в 2 новых гнезда не стал. Для начала следовало переговорить с парией. Дочка в этом вопросе явно компетентней. Имелась возможность обзавестись и 2-м ульем, но я ее сразу отбросил. Сейчас от того будет больше проблем, чем пользы. Кроме того, стоило смотреть правде в глаза, у меня не хватало времени даже на уже имеющийся улей. Им занималась пария. Возможно, в будущем она сможет взять под контроль несколько гнезд, но явно не сейчас. Нейронный паразит получил 3-й апгрейд, без лишних сомнений, с моей стороны. 2 улучшения увеличивали бонусы носителей, в то время как 3-й усилил возможности особи к маскировке и шпионажу. С подобным помощником будет куда проще держать будущий клан в узде. Даже если тот наводнят толпы шпионов или недоброжелателей, я буду к этому готов. После событий в Таргурии, почувствовав себя куском недожеванного мяса, прошелся и по ткачам. Теперь крохотные помощники будут не только лучше справляться с ранами внутри организма, но также помогут еще сильнее снизить затраты ОИ. В сочетании с личными покоями эффект должен быть довольно сильным. Пожирателям и искателям также досталось по 1 таланту. Особых изменений столь скромный вклад не принес, но учитывая, как часто я пользуюсь именно этими 2 видами, прокачка их базовых параметров не будет лишней. Последний талант ушел в золотого жука. Того самого, что способен поглощать 10 предметов 1 ранга и переваривать их в 1 более высокого качества. До отправления в Таргурию этот лепесток подсвечивался серым цветом, но теперь иконка стала активной. Это означало, что пария достигла 100 уровня, получив в награду дополнительный слот для элитного приспешника. А учитывая силу ее личных стражей, в возможностях жука-крафтера сомневаться не стоило. Закончив распределение талантов, почувствовал себя одновременно вымотанным и удовлетворенным. Всегда приятно пожинать плоды собственных трудов. К этому моменту восстановилось око зверя, вернув мне возможность видеть без посторонней помощи. А вот глаз мертвеца только вступил в фазу активной регенерации. Так что на выходе я получал ограниченный угол обзора, да и о восстановлении всех способностей всевидящего ока не могло идти речи. Вот только даже так это в разы превосходило возможности копа. До этого момента я словно смотрел на мир сквозь мутное и поцарапанное стекло. Разница слишком очевидна. Возможно, стоит попробовать еще раз. Активировав истинное искусство, временно переместил все имеющиеся ОИ в око демона, точнее пустующую глазницу. Боль. Тупая, ноющая или даже острая. Я надеялся почувствовать хоть что-то, но меня ждала лишь пустота. Такое ощущение, словно там, за плотно сжатыми веками, никогда и не было глаза. Пришедшая в голову мысль на долю секунды показалась очень даже похожей на правду. Словно я себе на самом деле забиваю голову небылицами о 3-м глазе. Благо, мгновение спустя мне удалось прийти в себя. Это и есть сила пустоты. Она решила не просто забрать око, а полностью его стереть? Нет. Для существа ее калибра это слишком мелочно. Скорее, дела обстоят еще хуже. И это лишь побочный эффект, а не ее направленное вмешательство. Догадка походила на правду, но лучше от этого не становилось. Сила, способная не просто уничтожить, а стиравшая из реальности, способна пронять любого. Тем не менее, я решил не отступать. Вновь воспользовавшись истинным искусством, я опять переместил ОИ, но уже не все, а только 10 и на постоянной основе. Интерфейс немного подвис, после мигнул и пришел в норму. Словно ничего не произошло. Единственное исключение – вложенные очки бесследно пропали. При этом не последовало никаких изменений. Результат мог показаться провальным, но меня напротив настроил на боевой лад. В отличие от банального возвращения ОИ, мне удалось сдвинуться с мертвой точки. Решив не останавливаться на достигнутом, повторил попытку 2. Исход остался прежним. ОИ отнимались, но я не чувствовал никаких изменений. Возможно, проблема в том, что я жертвую слишком мало. Откровенно говоря, даже 10 ОИ способны повлиять на организм. Аналогичные траты позволили обзавестись 2-й парой век. Кроме того, если учесть влияние ткачей и личных покоев, на деле эффективность потраченных очков становилась еще больше. Впрочем, этого явно не хватало для текущей проблемы. Решил не мелочиться, разом влив 120 УИ, догнав тем самым общие затраты на восстановление ока до 150. Учитывая, что столько же очков искусства требовалось на обретение новой формы зверя, пусть и с бонусом за освобождение храма, я рассчитывал получить ощутимый результат. Цели я своей добился, вот только порой следует быть осторожным с желаниями.